«Да вы что?» — смеялся Олег. «Что я, горем убитый, в голову раненый, чтобы за столом сидеть?» «А я раненый? Я убитый?» — уже вслух обиделся Крупиня. «Каждому свое. Мне мое, вам ваше». «Богу Богово!» — продолжал Крупиня. «А в общем, ты прав. Ну, вернемся к нашим бумагам». Олег вспылил. Он сказал, что не намерен оправдываться. Правильно. Он сказал там всем, что он о них думает. Пообещал людям, что защитит их в Москве. Об этом у него и материал. Да, он знал, что у председателя брат в облсполкоме. Но простите, с этим тоже надо считаться? Ах, не надо. Тогда в чем дело? В свекле? Исправно работающая сволочь — это все-таки сволочь, которая исправно работает, и не больше. Поэтому давайте отделим мух от котлет. А если его не будут держать за фалды, то он пойдет выше и сделает материал для «Правды» или «Известий», или «Комсомолки». Там любят бомбы. «Ты в командировке пил?» — спросил Крупиня. «Меня ребята из колхоза провожали. Мы выпили в буфете». «Ну зачем же с ребятами?» — сморщился Крупиня. «Потому что один я пью только в состоянии крайнего отчаяния. А у меня не было никакого отчаяния. Я был убежден, как и сейчас, что у меня дело правое. И ребята мне помогли разобраться. В чем криминал?» «Ну не первый же ты год. Везешь такую бомбу. Не дрыгайся!» Это было отступлением от самого себя. Раньше он говорил так. «Никаких шишей в кармане. Наши люди заслужили знать, зачем мы к ним приезжаем и с чем уезжаем. А теперь не дрыгайся». И Олег его не понял. Что он такое сделал? Выпил с хорошими ребятами? С каких это пор стали бояться телег? «Они были, есть и будут». Но это сказал уже Вовочка. «Важно, когда жалоба пришла», — уточнял он. «Если до материала, грош нам цена. Скандал до дела, что может быть хуже? Мы еще ничего не успели сказать, а нам уже заткнули рот. Нет, если ты идешь на такую дичь, как этот председатель, веди себя шито-крыто. А потом спокойно говори все, но только на полосе. И пусть потом орут, пишут, жалуются. Мы выстрелили первыми». «Не знаю», — сказал Крупиня. «Я, например, не смог бы таиться. Зачем нам всякие подходцы, ежели оттуда пришел крик о помощи?» «А мы ничего не сумели сделать», — как-то очень жестко сказал Вовочка. «Надо было ехать вроде за высоким урожаем свеклы, и пусть бы тамошний председатель ждал первополосного хвалебного очерка, а мы бы его шарахнули на второй полосе». «Ну и шарахнем», — сказал Крупиня, — «материал готов, а на телеге нечего обращать внимания. Оставь его себе на память, твой материал. Не шарахнем, Алеша. Я же сказал тебе, нам заткнули рот. Там уже все хорошо, уже председателю сделали дружеские ататашки, уже у него прединфарктное состояние, а без него не будет урожая кормовых. Ты понял, чего стоит дурацкое поведение Олега? Людям надо объяснять, как вести себя в командировке». Последнюю фразу он сказал, уже крутя телефонный диск. Разговор был окончен. «Людям надо объяснять, как вести себя в командировке». Они с Олегом сидели тогда полтора часа, думали, как разговорить людей, чтобы они не боялись сообщить правду. А надо было. «Везешь бомбу, не дрыгайся». «Вот и в этом ты отстал, Алексей Крупиня, темноватый ты человек. Надо уходить. Не надо ни на кого обижаться, просто другое время, другие люди. Вот если бы он был рядовым газетчиком, если бы он не выпустил из рук пера, если бы не засосала, не замотала его текучка, если бы, если бы...» Вот у Вовочки вышла книжка очерков и статей. Остренькая, даже с лихостью. Скоро выйдет другая. А ведь у него забот не меньше. Значит, дело не в должности, в В таланте?